Тот появился спустя полчаса, за которые Яся успела сбегать за кофточкой сестры, а также обсудить с Глебом странности поведения Славика, причины, почему защитное колдовство стены не среагировало на появление дыры, и снова поругаться с ним из-за лунного зайца. «Я так и знал, что тут не обошлось без симпатичной ведьмочки». Мужчина со здоровенной собакой подошел совершенно бесшумно. Ярослава вздрогнула и испуганно на него уставилась. Чародей же расплылся в улыбке, и они с новоприбывшим пожали руки, локти и даже в приливе чувств похлопали друг друга по спине. Девушка же протянула ладоник, похожий на черную овчарку псине, и та их обнюхала и поддела носом. Яся этому невероятно обрадовалась, ибо любила практически любую мохнатую живность. Чем больше, тем лучше. Мгновенно запустила пальцы в густую шерсть и начала наглаживать зверя. «Влад!» — представился, наконец, незнакомец. Его нельзя было назвать высоким, но во всей фигуре чувствовались развитые мышцы, пластика, какая бывает у борцов и оборотней. Яся назвалась и, в свою очередь, с подозрением посмотрела на пса. Тот принял еще более преданный вид. «А это мой стажер, Егор». «Стажер?» — возмутились и Ярослава, и Глеб. В ответ Влад расхохотался и потрепал пса по загривку. «Тренирую его на обнаружение темной энергии. Оборотней, знаешь ли, на всех не хватает, ну или не везде нас хотят брать». — засмеялся перевертыш. — Показывайте вашу беду. И показали, и рассказали. — То есть мы ищем синего игрушечного льва? — уточнил Влад и с ехидцей посмотрел на Глеба. Тот лишь кивнул. — Очень самостоятельного синего игрушечного льва, — на всякий случай уточнила Яся, чувствуя непреодолимое желание оправдаться. — Не дрейф, сестренка. Невероятно обаятельно улыбнулся оборотень, сверкнув карие-желтыми глазами. «И не такое искали. Давай образец запаха». Девушка с готовностью протянула ему кофту цветочка. Понюхали ее оба, причем Влад даже более серьезно. Егор же радостно рванул к входу в детский садик, точно зная, где найти юную хозяйку. Перевертыш опустился рядом с ним на корточки и, глядя в глаза, что-то втолковывал, то ли командами, то ли как-то еще. Веселье у пса поубавилось, но он честно обнюхал землю у дыры и побежал к лесу. «Не гони, Егор!» — приказал Влад явно только ради ведьмы. «Далеко бежать не пришлось». Они вряд ли преодолели и 500 метров, как пес остановился, поводил носом, покрутился по небольшому пятачку между деревьев, потом встал в замысловатую стойку. «И что это значит?» — спросил Глеб, помогая Ярославе перебраться через поваленное бревно. «Сюда он дошел сам. Дальше запах уже не на земле». «В смысле?» Влад почесал нос. Сначала свой, потом собачий. «И вряд ли взлетел». Хотя кто его такого самостоятельного знает? Но, скорее всего, взяли на руки. Яся с Глебом переглянулись, пытаясь осмыслить данный факт. Но тут раздался очередной «Добрый вечер, не пугайся меня», и девушка полезла за телефоном. Мужчины ухмыльнулись, и ведьма почти с нежностью подумала, что наконец-то ее чувство юмора оценили. Ведь оценили же! Но дальше такие приятные мысли тут же выветрились из головы, заменившись паникой. Девушка тут же поставила звук на громкость. «Да, Ирина Валентиновна, что-то с цветочком?» «Нет, нет, с цветочком все хорошо. Ярослава, вы же еще не ушли? Или недалеко? Вы же связаны с полицией. У нас тут такое, такое...» И она зарыдала. «Меня уволят, уволят, посадят, раздерут на части. Я так виновата!» Не сразу, но удалось выяснить поистине страшное. Пропал Линь Жень. Ярослава заверила, что скоро будет. «А вот и дело», — мрачно прокомментировал Глеб, и они отправились обратно к садику.